Вышло, будто сама сдурила, отдалась в подпитии. Это приключение смутило было Люцию. Она струсила, пропала теперь моя головушка. Однако была уже достаточно развращена городом, чтобы решить, что, снявши голову, по волосам не плачут. А лишь бы генеральша с Аделью на нее не гневались, а то жила без греха, проживу и в грехе. Когда же из 1000 рублей, заплаченных армянином за Лушкину невинность, щедрая генеральша отсыпала красавице целую сотенную бумажку для отсылки родителям в деревню, девка сразу утерла недолгие слезы. Этого ей и во снах не снилось, чтобы можно было так легко добывать этакие деньги. К тому же и жизнь ее после падения, чем бы ухудшиться и омрачиться, изменилась еще к лучшему. Теперь уже только слава осталась, будто она горничная. Полина Кондратьевна с Аделью приказывают держать кокетство такой модой. А на самом деле никакого различия с прочими рюлинскими дамами и барышнями. Кто ей вы, тем и она вы. Кто ей ты, получая от нее ты. Она уже очень хорошо понимала, что хозяйки дорожат ею гораздо больше, чем многими из своих благородных и образованных кабальниц. И слепая благодарность и преданность ее к негодяйкам, обратившим в товар ее прекрасное тело, не уменьшалась, а росла». С живыми картинами ее совесть очень легко примирила то обстоятельство, что на первых порах, пока не привыкла, с ней вместе выступала Адель, а генеральша уже всенепременно сидела зрительницей и восхищалась. Но раз Аделе не стыдно, то чего же ей-то, Люции и Лушке, стыдиться, быстро вошла в колею. Когда Марья Ивановна попала в кабалу к генеральше, Люция служила Рюлиной уже 5-й год, и после Адели была в страшном доме наиболее доверенным лицом и при всем своем природном добродушии и веселье, может быть, самым опасным по бессознательной готовности и привычке быть машиной, движимой по заводу ее обожаемыми хозяйками. Марья Ивановна была с Люцией дружна и хороша, и однако знала, что если Полина Кондратьевна завтра прикажет этой Люции избить ее до полусмерти, девка не поморщится и забьет, да еще и с нотациями, с руганью «Не серди ангела-генеральшу». Силище она была непомерной и совершенно избавляла Рюлину от неприятной необходимости держать в комнатах мужскую прислугу, которая в случае какого-либо скандала могла бы сыграть роль вышибал. Но скандал в особняке на Сергиевской был делом редким, почти небывалым. Во-первых, не такая публика посещала генеральшин гарем, чтобы доводить свое безобразие до гласного скандала, а во-вторых, уж если она принималась безобразничать, то платила за это удовольствие столь огромные деньги, что генеральша с Аделью, не моргнув глазом, наблюдали выходки, за которые любая хозяйка рублевого публичного дома приказала бы вышибалам выбросить гостя на улицу». Зато сама-то Люция, как скоро напивалась, а приключалось это часто, потому что проклятый дом разбудил в девке, мирно спавшей в крови, ее наследственный мужицкий алкоголизм многих поколений. Становилась на час-другой хуже всякого уличного буяна, и покуда не проспится, лучше к ней не подходи, взбесившийся слон какой-то. А на завтра с ужасом вспоминает, чего она натворила и наговорила, плачет, просит прощения, валяется в ногах, с покорностью принимает брань и карательные генеральшины оплеухи. Пьянству своему Люции сама была не рада и не раз умоляла Рюлину: «Ваше превосходительство, да запретите мне вовсе пить. Я знаю, что ежели вы мне запретите, я вина в рот не возьму». Но запрещать для Рюлиной было невыгодно. Главным образом из-за доходнейшего клиента, капиталиста-промышленника Фоббеля. Этот угрюмый швед, горький пьяница, и черт его знает, то ли он был садист, то ли мазохист, предпочитал Люцию и Ольгу Брусакову всем остальным рюлинским как единственных, способных без плутовства выдержать его марку. Ради него главным образом и терпела еще генеральша Ольгу Брусакову, иначе давно спустила бы ее с рук, как подержанный товар, уже неприличный для первоклассной рюлинской фирмы. В своем охотничьем домике за Лахтой Фобель вдвоем с Люцией или Ольгой, либо втроем с обеими, пропадал иногда по нескольку суток. Как проводились там дни и ночи, женщины не любили откровенничать даже перед подругами, но за них красноречиво вопияли синяки и царапины, испещрявшие их тела. Впрочем, справедливость требует добавить, что и очень красивый апостольский бородатый лик Фоббеля на завтра после лахтинских ночей обычно забавлял питерский деловой мирок либо плохо закрашенным фонарем под глазом, либо расплющенным в лепешку носом. Швед находил эти маленькие неприятности нисколько не мешающими большому удовольствию. В числе брелоков, болтавшихся на его часовой цепочке, он носил в драгоценной оправе свой собственный зуб, выбитый какой-то лютой негритянкой в Сан-Доминго. Как же было лишить этакого зверя такой зверихи, как Люция?